Глава 15. Впереди из-за разрушенных скал показалась гигантская зубастая морда. Монстр шумно втянул носом и прорычал. «Это он твой парфюм учуял», — прошептал Федор и ткнул Кирилла локтем в бок. «Нахрена на охоту духами брызгаться?» «Чтобы не вонять, как эти твари», — вполголоса ответил он и потер бок. «Ты все равно будешь вонять, как твари, но плюс еще и духами. Убойное амбре!» Кирилл насупился и хотел возразить, но в это время монстр двинулся в нашу сторону. «Приготовились!» — велел Владимир Борисович. Но в это время охотник по прозвищу Хирург, который стоял сразу за мной, резко согнулся и схватился за живот. «Ты чего?» — спросил Ефим Прохорович, но не спускал взгляда с приближающегося монстра. — «Плохо мне что-то!» — прохрипел он и в ту же секунду вырвал. В это же время схватился за голову и попятился к выходу Федор. Владимир Борисович сразу понял, что случилось, и прокричал. — «На выход! Здесь сильный фон!» С ним все согласились и, не дожидаясь монстра, заспешили к выходу. «Костя, выходим!» — дотронулся до моего плеча Ефим Прохорович. «Я ничего не чувствую, поэтому останусь», — ответил я, поудобнее перехватил меч и пошел навстречу монстру, который не спеша приближался, не спуская с нас хищного взгляда. «Ты один не справишься!» — прокричал он и попытался остановить меня, но вдруг пошатнулся и чуть не свалился на полуразложившегося монстра, труп которого покрывали черви. Ефиму Прохоровичу становилось плохо, хотя он, так же, как и я, был покрыт призрачной броней. Значит, все-таки дело не в броне, а во мне. Я еще раз в этом убедился. «Костя, не рискуй!» — бросил мне вслед преподаватель и вышел из разлома. Я же подпустил монстра поближе, взлетел в воздух и сформировал на руке браслеты. «Посмотрим, что за сплот прячется в тебе». Браслеты сорвались с запястья и ринулись на монстра. Тот недоуменно смотрел на то, как браслеты приблизились к нему, и не успел издать ни звука, прежде чем они разорвали его на четыре куска. Во все стороны брызнула густая темно-красная кровь. Я спустился на землю, сформировал меч и, разрезав толстую кожу, вытащил сплот. Как и в предыдущем разломе, он был достаточно большим. Значит, разлом высшего уровня. Отлично! Пришло время подзаработать. Дело в том, что в таких разломах сплоты в остальных монстрах тоже были большие, вне зависимости от размера самих монстров. Между тем, на запах крови набежало много мелких проголодавшихся тварей. Они были настолько глупы, что даже не убегали, когда я начал их отстреливать с помощью арбалета. Через несколько минут более 20 монстров лежали с простреленными головами, а я приступил к извлечению сплотов. Как я и предполагал, сплоты даже в самой маленькой твари были больше, чем у крупного чудища среднего разлома. К тому же я не ощущал негативного фона, поэтому мог оставаться здесь столько, сколько захочу. Вытащив сплоты, решил исследовать весь разлом. Пару раз слышал крики Владимира Борисовича и Ефима Прохоровича, что пора выходить, но отвечал, что у меня все отлично, и продолжал идти. Пока дошел до конца разлома, убил еще с десяток тварей, а потом фантом показал мне кладку голубых яиц с красными крапинками. Мне сразу вспомнился скупщик Михаил, который просил вытащить для его заказчиков мелких тварей или яиц. За каждого он обещал 10 тысяч. Надеюсь, с тех пор ничего не изменилось? Я дошел до кладки и, оглянувшись на выход, чтобы убедиться, что никто не видит, убрал все 5 яиц в пространственный карман. Побродив еще немного по каменным выступам и плитам, нашел пещеру, в которой обитали мелкие твари. Фантом показал мне всего 7 особей,